Семь стариков. Виктору Гюго. О город, где плывут кишащих снов потоки, где сонмы призраков снуют при свете дня, где тайны страшные везде текут, как соки каналов городских, пугая и дразня. Я шел в час утренний по улице унылой. В круг удлинял туман фасадов высоту, как берега реки, возросшей страшной силой, как украшение, приличное шуту, он грязно-желтой все окутал пеленою. Я брел, в беседу сам с собою погружен, подобный павшему усталому герою, и громыхал вдали по мостовой фургон. Вдруг вырос предо мной старик, смешно одетый, в лохмотья желтые, как в клочья облаков, простого нищего, имея все приметы, горело бешенство в огне его зрачков. Таким явился он неведомо откуда, со взором режущим, как иния игла, и борода его, как борода Иуды, внизу рапирою заострена была, с ногами дряблыми, прямым углом сходился его хребет. Он был не сгорблен, а разбит. На палку опершись, он мимо волочился, как зверь подшибленный или трехногой жит. Он, спотыкаясь, брел неверными шагами и, ковыляя грязь и мокрый снег, месил, ярясь на целый мир, казалось, сапогами он трупы сгнившие давил, что было сил. За ним его двойник с такой же желчью взгляда, с такой же палкою и сломанной спиной. Два странных призрака из общей бездны ада, как будто близнецы, явились предо мной. Что за позорная и страшная атака? Какой игрой судьбы я схвачен был в тот миг? Я до семи дочел душою полной мрака, семь раз проследовал нахмуренный старик. Ты улыбаешься над ужасом тревоги? Тебя сочувствие и трепет не томит? Но верь, все эти семь, едва влачивших ноги, семь гнусных призраков являли вечный вид. Упал бы замертво я, увидав восьмого, чей взор насмешливый и облик были б те ж. Злой феникс, канувший, чтоб вдруг возникнуть снова, я стал к тебе спиной. О, дьявольский кортеж! С душой смятенною под властью раздвоенья, как жалкой пьяница, от страха чуть дыша, я поспешил домой, томили мозг виденья, нелепой тайною смущалась душа. мой потрясенный дух искал напрасно мели. Его шутя увлек свирепый ураган, как ветхую ладью, кружа в пылу похмелий, и бросил, изломав, в безбрежный океан.